мире животных. На митинг гражданской оппозиции я не поехал. Хватило утреннего. Шел дождь, настроение было омерзительное, и единственным моим желанием было отключить телефон, содануть виски, поваляться в ванне и протупить час перед телевизором, обдумывая завтрашнее выступление. Не успел я зайти домой, как в кармане куртки затрещал мобильный. Вербицкий. Высветилось на экране. Я хотел было ответить, но раздражение взяло свое, я сказал вслух: «Да пошел ты нахуй, нет меня!» И стал наполнять ванну. Телефон продолжал звонить. «Нету меня! Абонент послал всех и больше недоступен для вас, уроды!» Телефон замолчал. Затем выдал два коротких звонка, будто послав меня в ответ. И замолчал. Я разделся, залез в воду, прикрыл глаза и попытался отключить голову. Но куда там? Снова этот чертов сотовый. Такое впечатление, что звонок стал даже более громким. «Да, Аркадий Яковлевич». «Антон, ты телефон потерял?» «Нет, просто в душе был». «Так ты дома уже? Я вообще-то ожидал, что ты в фон заедешь. Есть разговор к тебе». «Аркадий Яковлевич, я сегодня замотался, митинг, потом собрание с главами департаментов, потом еще пара встреч, башка трещит. Я решил отоспаться перед завтрашним событием». «А ты на Пушкинскую, значит, не поехал?» «Нет, бля, не поехал. Как я могу быть одновременно у себя дома и на Пушке? Что за манера задавать идиотские вопросы?» «Нет, не поехал». «А кто там?» «Вадим. Он мне вечером расскажет». «Ясно. А я с тобой поговорить хотел». «О чем?» «Я думаю, ты и сам знаешь, о чем. Есть проблемы». «Какие именно, Аркадий Яковлевич?» «Проблемы? Эффективность. Проект работает в холостую. Я за 2 месяца не вижу никаких продвижений. Мы занимаемся тем... мы...» «Что?» «Я говорю, что мы занимаемся тем же самым, что и до твоего появления у нас». Поскольку я уже успел намочить голову, то мне приходилось держать телефон на некотором удалении от уха, из-за чего голос Вербицкого звучал издалека, и последние предложения съедались. Капли воды с волос текли по шее, ноги уже начали ощущать холод кафеля, в общем, разговор начинал меня порядком раздражать. «Аркадий Яковлевич, я сегодня как раз собирал ребят по этому вопросу. Излагал им текущие проблемы. Мы наметили некоторые решения». «Интересно. Я как раз сегодня хотел тебя послушать». «Ну давай теперь мусолить одно и то же. Вы хотите, чтобы я прямо сейчас приехал?» «Нет, зачем? До завтра терпит, конечно. Просто я ощущаю некий кризис. И потом, ты же понимаешь, есть некая неудовлетворенность у наших друзей. Я хотел бы, чтобы ты, Антон, это весьма четко понимал. Нам нужно менять ситуацию, потому что времени у нас остается все меньше и меньше. В одну из наших первых встреч я говорил тебе, что можно доказать, что Солнце вреднее Луны, равно как и наоборот. Помнишь? Вопрос в том, как доказывать». Ноги уже начали замерзать. В ванну, что ли, лечь обратно? «Блядь, как же ты меня заебал, старый козел! Ну давай, выскажи мне в 5-й раз за то, что я к тебе не приехал вечером! Давай, перетрем все по 2-му кругу! Ну кризис и чего? О чем говорить-то? Я пытаюсь решать вопросы, и последнее, что я хочу слышать, это твое мерзкое нытье! Давай, доведи меня сейчас, чтобы я тебя послал и, наконец, принял ванну по-человечески!» «Антон, ты меня слушаешь?» «Да, Аркадий Яковлевич». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, что надо работать. Блять, как же холодно. И я уверен, что мы с ребятами сейчас попробуем какие-то новые методики. Сука, что же ты сидишь в своем фонде? Тебе заняться нечем. Поехал бы, шлюху бы снял. Все развлечение». «У тебя есть уже Какая-то конкретика. Да ты, видно, совсем мне мозги решил заебать. Я уже дошел до точки кипения. Меня раздражают капли воды на шее, замерзшие ноги, телефон в 5 сантиметрах от уха. И еще чуть-чуть, и я тебе расскажу про конкретику. У меня нет конкретики, Аркадий Яковлевич. Я стою голый на холодном полу. У меня вода в ухе есть, а конкретики нет. Антон, я смотрю, у тебя сегодня какое-то плохое настроение. Давай завтра продолжим. Единственное, что я тебе хотел сказать, это то, что мы в кризисе. Понимаешь? Понимаю. Ну все. До завтра тогда. Отсыпайся. Представляете? В тот момент, когда я уже готов был попрощаться с этим грёбаным проектом, в тот момент, когда я чуть было телефон об пол не грохнул, этот урод резко меняет тональность диалога и сваливает. Вы знаете, нет ничего хуже невыплеснутой агрессии. Теперь я как дурак буду ходить целый вечер по квартире, накручивать себя, да еще и напьюсь наверняка. Вот интересно, он кайф, что ли, ловит от того, что треплет мои нервы? Или в моей квартире камера стоит, чтобы смотреть, дошел я до точки взрыва или еще нет? Я снова ложусь в ванну, в которой, как вы понимаете, вода уже остыла. Фак. Приняв быстрый душ, я ложусь в кровать, наливаю себе полстакана Диорс, практически единственная хорошая вещь из всех тех, о которых я узнал, начав работать на Вербицкого, и заставляю себя написать пару строк для завтрашнего выступления. На все про все у меня выходит час. Я просмотрел несколько выступлений, подготовленных мною еще в ФЭПе, пролистал записи в блокноте и в итоге остановился на тексте, который был написан мною для выступления какого-то чиновника. Посвящен он был работе СМИ. Развитие экономики, социальной сферы, банковской системы страны, выход отечественных производителей на международный рынок – все это говорит о том, что мы стоим на пороге больших перемен. Несмотря на усилия тех, кто пытается представить все происходящее в черном цвете, очевидно, что ситуация в стране продолжает динамично развиваться в лучшую сторону. Да, безусловно, проблемы есть, и мы их не скрываем. Наоборот, мы готовы работать над их решением и работать вместе с вами. В этой связи мне становится не очень понятна политика тех средств массовой информации, которые пытаются игнорировать достижения государства, делая при этом акцент исключительно на проблемах. Более того, обвиняют органы государственной власти в том, что они замалчивают текущую проблематику. Создается впечатление, что такие каналы, радиостанции и интернет-порталы либо находятся в параллельной реальности, либо очень хотят показать людям картинку другой страны. Я, как человек, который более 10 лет посвятил работе в СМИ, задаю себе вопрос. Зачем вам это нужно? Разве все мы не граждане одной страны? Разве все мы не хотим счастья нашей Родины? Более того, я хочу вас предупредить, что время расставит все по своим местам и возложит ответственность на каждого по его деяниям. Транслируя заведомо однобокую картину, вы разделяете себя и общество баррикадами, потому что при всех проблемах всех нас объединяет одно. Никто не может помешать человеку любить свою родину. Даже вы, со всеми вашими современными технологиями, щедрым финансированием и поддержкой антироссийских кругов на Западе. Мы знаем, что движет вами на самом деле. Безудержная жажда власти. Но вы еще не значит Россия. Точнее, как раз вы и не являетесь ей, хотя всячески демонстрируете российскую принадлежность. Вы простые провокаторы. И чем дальше, тем отчетливее это понимают люди. И они вам этого не простят, потому что они не с вами. И вот и я использую. Реально, текст настолько хорош и по-прежнему злободневен, что может служить отличным базисом. Можно, конечно, напрячься и написать новый. Я вспомнил. Нытье Вербицкого, свои замерзшие ноги и все гадости сегодняшнего дня и решил, что раз митинг завтрашний на самом деле будет больше смахивать на вечеринку вчерашних героев, то и вместо оратора им нужен диджей, а для диджея сойдет и ремикс. Я сложил текст вдвое, положил в карман пиджака, снова лег, сделал 2 больших глотка и включил телевизор. По Первому каналу шел сериал, в котором Безруков, сверкая безукоризненной улыбкой и изредка демонстрирующий хороший маникюр, пытался изобразить простого сельского участкового. «Хорошо, село!» — — подумалось мне. «Не иначе, как вместо воды туда нефть провели, если рядовые менты выглядят как светские денди. Или, может, всех светских денди по разнарядке отправили служить в регионы участковыми?» На РТР что-то медленно вещал Сванидзе, который, кажется, хотел спать еще больше, чем я. НТВ демонстрировало документальный фильм про войну в Чечне. По спорту Сычев ухитрился 3 раза не забить из выгодного положения за ту минуту, что я пытался понять, кто с кем играет. Или это была нарезка лучших моментов? Впрочем, какая разница? Я на автомате прощелкал MTV, РЕН-ТВ, Discovery, потом еще что-то. Наконец я попал на какое-то юмористическое шоу, в котором идиотского вида полицейский бегал вокруг дома и стучал в окна. Намотав несколько кругов, он все-таки добился того, что некоторые окна открылись. И из них стали высовываться люди. Я одним глазом глядел на все это безобразие, пока меня не стало затягивать в подушку. «Как же мне до вас достучаться-то, люди?» Видимо, эта мысль, мешавшая мне, пришла вместе с безумным полицейским на экране. Впрочем, и она вдруг стремительно умчалась прочь, как залетевшая в форточку оса. Я уснул. Голова игуан покрыта обычно многочисленными неправильной формы щитками. Спина же одета чрезвычайно разнообразной, по виду чешуей, нередко преобразованной в различного рода роговые шипы, зубцы, бугорки и другие подобные образования. У многих видов на теле развиваются также разнообразные, часто весьма причудливые по форме, кожные выросты и складки. Ну давай, просыпайся. Просыпайся, красавчик. Не бойся. Тебя никто тут не обидит. Я вздрогнул и судорожно раскрыл глаза. Взгляд мой уперся во включенный телевизор, в котором сидел Дроздов и традиционно вкрадчивым голосом рассказывал про игуану, лежавшую у него на руках. Какого черта? Я точно помнил, что выключил ящик. Пощупав рукой вокруг себя в поисках пульта, я нашел его под подушкой. Наверное, повернулся неудачно и лег головой на пульт. Придурок, весь сон себе сломал. Я подошел к телевизору и нажал кнопку на панели. Так, чтобы наверняка. Тем не менее, сон сломан. Я двигаю на кухню, закуриваю сигарету, лезу в холодильник за виски, параллельно думая о том, какой дурак поставил в вечернюю сетку программу «В мире животных». У нас что, все вдруг стали поклонниками рептилий? Или новостей больше не осталось и решили сделать что-то типа «Спокойной ночи, чуваки!» с Дроздовым в роли няни? Что делать, такие уж мы медийщики, странные люди. Вместо того, чтобы думать, как уснуть, думаем, кто верстал эфир. Реально, при таком раскладе последнее, о чем подумаешь, отходя в мир иной, сколько приедет камер на панихиду. Вопрос, приедут ли вообще, не стоит, как вы понимаете. Такие уж мы тщеславные твари. Я возвращаюсь в спальню, все еще думая о новой сетке вещания. Интересно, какой это канал? Я снова включаю ящик и сажусь на кровать. Дроздов продолжает наглаживать игуану, смотря на меня. Для поведения игуан чрезвычайно характерно своеобразное покачивание головой сверху вниз, производимое обычно при каком-либо возбуждении, например, во время схваток самцов друг с другом, при охране участка, встрече с врагом или при получении важной информации. Совсем как люди. Правда, Антон? Я аж подпрыгнул. Приехали. Граждане-технологи. Антоша, а еще я слышу голоса Дроздиков. Надо больше отдыхать. С таким режимом не то, что не научишься управлять аудиторией, а запросто с собственным пультом не справишься. «А зачем с ним справляться?» — услышал я в ответ. «Вот и все», —